Ирика. Марион, еще один плюс. Давайте мы вам споем такой еще один плюс, который мы... Ну как, я спустя? Давайте мы споем блюз, который называется «Блюз во имя ночи». Свечать свидание.